Мурза усмехнулся, небрежно бросил маленькую серебряную монету, она упала у ног купца. «На мой век хватит», — ответил он, тронув повод. «Чем меньше останется этого племени, тем лучше». Южные ворота крепости открывали дорогу в Крым. Кроме солдат, у ворот стоял турецкий чиновник и переписывал рабов. Сразу же за крепостной стеной, из колодца, выложенного диким камнем, все невольники напились холодной воды, умылись, перекусили пресным овечьим сыром и пшенными лепешками. После скудного корма первых дней пути и лепешки, и сыр показались райской пищей. Отсюда дорога шла через степь прямо на Бахчисарай, столицу крымского хана. Идти стало легче, на пути часто встречались колодцы, кормили пленников сытнее, и обращение сделалось милостивей. В степи стояла пора расцвета, все было свежее, все зеленело. Порой встречались походные кибитки пастухов, плетенные из прутьев, а сверху покрытые от дождя воловьими шкурами или войлоком. Кибитки стояли на телегах с высокими колесами. Когда приходила нужда перегнать стадо к другому месту, в кибитку впрягали волов или верблюдов и перевозили ее вслед за стадом. На зеленой сочной траве паслись многочисленные отары овец, табуны лошадей и стада серых рогатых волков. При дороге попадались колодцы, выложенные камнем. Вскоре пленникам встретился большой купеческий караван. Гордо подняв маленькие головы, вышагивали верблюды. Удобно расположившись на верблюжьей спине между горбами, подремывали купцы. Караван прошел, оставив за собой медленно оседавшую желтую пыль. Остановившись на ночлег, татары освободили пленников от жердей и связали их крепкими веревками. Жерди сложили возле колодца в большую кучу, пленники повеселили. Десяток рабов, в котором шел брат Анфисы Федор, расположился рядом с десятком Анфисы, и когда наступила ночь, он подобрался к сестре. Анфиса узнала, что оба они принадлежат Мурзе Сулешу, и очень обрадовалась. Брат и сестра, обнявшись, лежали рядом на пахучей траве. «Будем вместе», — говорила Анфиса, — «убережемся как-нибудь, а там, может, и повезет, выкупят свои, а то и убежим, вдвоем-то не в пример способнее». «Отец жив ли?» — спросил Федор. «Убили душегубцы отца, за меня заступился», — Анфиса заплакала. Они долго разговаривали, утешая друг друга, стараясь представить, что их ждет среди чужого враждебного народа. Они наслушались страшных рассказов о невольничьем городе Кафе и турецких кораблях-каторгах, арабской жизни в Крыму. Бархатное черное небо раскинулось над ними, в небе горели далекие звезды, такие же, как в родной рязанской земле. Одуряюще пахла весенняя степная трава, выли волки, где-то далеко резко и тревожно вскрикивали ночные птицы. Много страшного наслышались рязанцы про крымскую неволю, изнуряющий труд от восхода до захода солнца, худой корм, побои, издевательства, тяжелые наказания за малейший проступок. Анфиса боялась за свою судьбу. Любой татарин мог купить ее и насильно сделать своей женой. «А мой Степан, — думала Анфиса, — жив ли он? Увижу ли я его?» И слезы бежали по ее лицу. Через неделю пленники прибыли в Бахчисарай. Их стало меньше. Многих развели по городам и селениям, где жили их новые хозяева. Толпа женщин и детей встретила рабов на кривых улицах города. В них плевали, бросали камнями, щипали, царапали. Стражники, с трудом разогнав визжащих от злости женщин, доставили пленников по хозяйским дворам. При дележе Мурза Сулеш получил 7 десятков рабов. У Мурзы под Бахчисараем были виноградники и фруктовые сады. Работать приходилось тяжело, и он выбирал всегда самых сильных и выносливых. Анфису, ее брата Федора и всех невольников, принадлежавших Мурзе Сулешу, поместили в глинобитном сарае с односкатной тростниковой крышей. Сам Мурза жил неподалеку, в большом каменном доме, окруженном со всех сторон персиковыми садами, на самом берегу реки Альмы. Остальных русских людей ждала иная судьба. Хозяева на следующее утро повели их на базар и продали кавским купцам, приехавшим за живым товаром в ханскую столицу. Цены на рабов стояли высокие. За крепкого и сильного мужчину купцы платили 10 дукатов, за мальчика 14 лет 5, а за красивую девушку без всякого изъяна могли отсчитать столько денег, сколько стоило сотни породистых лошадей. На базарной площади стояла палатка лекаря-венецианца. Через его руки проходил весь живой товар. Он ощупывал каждого невольника, желая убедиться, не увечен ли он, осматривал зубы, обследовал самые сокровенные части тела. Крымские хозяева без всякого сожаления разлучали мужа с женой и мать с дочерью. Над толпой русских, выведенных на продажу, стоял плач и вой расстающихся. 17 русских девушек купил константинопольский купец для султанского гарема. Их долго осматривал врач, да и сам купец немало потрудился. Боясь ошибиться и привести султану неполноценный товар, он снова и снова перебирал девушек, ревущих от горя и стыда. На прямоугольной базарной площади, усыпанной крупным серым песком, царило необычное многолюдство. Приехавшие за рабами богатые кавские купцы привезли с собой всевозможные товары, много было оружия и броневой одежды. Разноцветными камнями сверкали рукоятки сабель и кинжалов.